Ансельма хмыкнул. «Пойду за вином», — сказал он Роберту Джордану. Роберт Джордан встал, оттащил рюкзаки от входа и прислонил их к дереву с разных сторон. Он знал, что в этих рюкзаках, и предпочитал держать их подальше один от другого. «Принеси и мне кружку», — сказал цыган. «А тут есть вино?» — спросил Роберт Джордан, опять усаживаясь рядом с цыганом. «Вино? А как же? Целый бурдюк! Уж за пол бурдюка ручаюсь!» «И чем закусить тоже?» «Все есть, друг», — сказал цыган. «Мы едим, как генералы». «А что цыгане делают на войне?» — спросил его Роберт Джордан. «Ну, так и остаются цыганами». «Хорошее дело». «Самое лучшее», — сказал цыган. «Как тебя зовут?» «Роберто». «А тебя?» «Рафаэль». «А про танк это ты всерьез?» «Конечно». «Что ж тут такого?» Ансельмо вынес из пещеры глубокую каменную миску, полную красного вина, а на пальцах у него были нанизаны три кружки. «Смотри», — сказал он, — «у них даже кружки нашлись». Следом за ним вышел Пабло. «Скоро и мясо будет готово», — сказал он. «Покурить у тебя есть?» Роберт Джордан подошел к рюкзакам, развязал один, нащупал внутренний карман и вынул оттуда плоскую коробку русских папирос из тех, что ему дали в штабе Гольца. Он провел ногтем большого пальца вдоль узкой грани коробки и, открыв крышку, протянул папиросы Пабло. Тот взял штук 6 и, зажав их в своей огромной ручище, выбрал одну и посмотрел ее на свет —